Ольга Дмитриева. Адептка драконьего генерала. Книга первая. Глава первая. Вперед в Академию драконов. Паоло Сартори, вы отчислены с третьего курса Академии хранителей Запада и с этого дня лишаетесь места в общежитии, стипендии, а также прочих привилегий адептов. Я нервно накручивала на палец прядь светлых волос и кусала губы, разглядывая ковер на полу кабинета. А помощник нового декана зачитывал приказ тихим шелестящим голосом. На его лице не было и капли сочувствия. Откуда ему знать, что идти мне некуда, а рубашка, брюки и видавшие виды плащ — практически все мои вещи. Остальное давала академия, в которой я с этой минуты не учусь. С первого курса меня звали неудачница Паула, и теперь я могу гордиться только тем, что полностью оправдала свое прозвище. Грудной женский голос, который внезапно прозвучал за моей спиной, заставил меня вздрогнуть и прижать к себе полупустую сумку с вещами. «Ну что, с формальностями покончено, нам пора». На моем плече сомкнулись тонкие пальцы. Я обернулась и смерила взглядом возникшую из ниоткуда незнакомку. Красивая. Лицо расчертили морщины, но в каштановых кудрях ни единого седого волоска. Темное платье незнакомого кроя, родинка над верхней губой и вторая под левым глазом. Взгляд человека, который привык повелевать. Или не человека. Магия внутри меня сжалась в тугой комок. Я застыла, как кролик перед удавом. Она что, из драконов? Внутренний голос кричал, что пора делать ноги. Причем срочно. Эта странная женщина не должна почуять отголоски дара, который я так тщательно скрывала все эти годы. «Надеюсь, с тобой проблем не будет», — доверительно произнесла незнакомка. «А то я одну отчисленную только что еле затолкала в портал». «В какой портал?» — непонимающе переспросила я, размышляя о том, как бы удрать побыстрее и повежливее. «Правда, меня нигде не ждут. Мать погибла 2 года назад, а родственников по бумагам нет, а лучше бы и по-настоящему не было». В этот момент секретарь подошел к нам и с поклоном передал пришелице мои документы на отчисление. «Вот бумаги девушки, госпожа Усин», — почтительно прошелестел он. «Не смею вас больше задерживать». Та сухо кивнула, принимая папку, и не успела я даже пикнуть, как вихри магии перемещения закружились вокруг нас. А когда сияние стихло, мы стояли уже в совершенно другом помещении. Я обвела изумленным взглядом богато украшенный зал. Картины, позолота, мраморный пол, массивные статуи, изображающие каких-то чешуйчатых крылатых тварей. «Так, погодите, крылатых?» Я повернулась к своей провожатой и убитым голосом спросила, «Где мы?» Госпожа Усин бросила папку с бумагами на стол, за которым восседал худенький клерк с тонкими усиками, а затем ответила, «В Академии драконов Востока, разумеется, где же еще?» Я не сдержала стон. «Восточное герцогство, драконья Академия. Кто же мне так удружил? За что?» «Меня зовут Фей Усин, и я декан боевого факультета», — тем временем представилась женщина. «По ходатайству ректора Академии Запада, теперь ты будешь учиться здесь». «Значит, вот кто позаботился обо мне. Ректор Бланка. Я же просила хранить тайну». Госпожа Усин внимательно оглядела меня с ног до головы и продолжила. «Мне доложили, что у тебя обнаружена драконья магия. Именно она подавила твой дар хранителя. Конечно, третий курс поздновато, чтобы начинать обучение у нас, но выбора у тебя нет. После зимней сессии мы обычно отчисляем тех, кто еще не услышал вторую сущность и не встал на крыло. Как раз по этой причине у нас освободилось место, и для тебя сделали исключение». «Нет у меня никакой сущности», — возразила я. Магия внутри обиженно шевельнулась, а госпожа декан скептически посмотрела на меня. Тут я заметила на столе перед собой 2 металлических браслета. Один тут же притянул мой взгляд. Вместо камня в центр золотой цепочки была вставлена отполированная чешуйка. Коричневая, с золотыми искорками. Она источала ореол невероятной силы и магии. Пока я разглядывала украшения, госпожа Усин пояснила. «По правилам Академии тебе полагается личный куратор. Правда, посреди года выбора практически не осталось. У кого есть место, Беррис?» Усатый клерк с готовностью доложил, указывая на приглянувшийся мне браслет. «Генерал Арстан Рилун из Небесных Драконов». Госпожа Усин тут же нахмурилась. «Арс? Он лучший, но ждет того же от адептов. Учиться у него трудно даже воплощенному дракону. Что уж говорить о полукровке. Не вариант. Кто еще?» Клерк ткнул пальцем во второй браслет со светло-зеленой чешуйкой и сказал, герцог Мирлан Хайлун». Я опустила голову, чувствуя, как леденеют кончики пальцев, и все внутренности смерзаются в комок. «Да что за день? Драконья академия и сразу же род Хайлун, от которого мне нужно держаться подальше». «Тоже полукровки не порадуются, но с ним гораздо проще ужиться», — постановила госпожа декан и вручила мне бумаги с печатью. «Бери его браслет. От Релона адепты бегут, а тебе бежать некуда. Пропусти магию через чешуйку, и портал сразу перебросит тебя к нужному куратору». Я медленно прижала документы к груди вместе с сумкой. Госпожа Усин протянула мне браслет с зеленой чешуйкой, а я не могла отвести взгляд от второго. Арстан Релун, генерал небесных драконов. Решать пришлось быстро. Я резко выбросила руку вперед и сжала другой браслет. Лица клерка и госпожи Усин вытянулись от удивления. Скрипнув зубами, я обратилась к магии внутри. Кончики пальцев обволокло теплом, а затем вихрь перемещения выдернул меня из зала. Лучше неизвестный генерал, от которого бегут адепты, чем один из рода Хайлун. В следующий миг вместо мраморного пола подо мной оказалась пустота. Далеко внизу темнели покрытые лесом скалы, рядом проплывали облака. Тут до меня дошло, что мой новый куратор — воплощенный дракон. И браслет все сделал как нужно, перебросил меня к нему, в небо. Только я, в отличие от других адептов, не умею летать. Магия перемещения развеялась, и меня дернуло к земле. Я зажмурилась от ужаса, а в следующий миг подо мной оказалось что-то гладкое и теплое, дышащее силой, наполненное магией. Сердце колотилось как бешеное, и я осторожно открыла глаза. Под пальцами сияла гладкая чешуя, коричневая с золотыми искрами. Я лежала на загривке огромного дракона. С двух сторон от меня простирались огромные крылья. Впереди изгибалась шея с роговым гребнем. Великолепный зверь плавно спускался вниз, позволяя мне любоваться скалами, которые всего пару мгновений назад привели меня в ужас. Теперь у меня перехватило дыхание от восторга. Дракон неспешно спланировал на скалистый уступ и сложил крылья. Пока я соображала, как бы отсюда слезть, неизвестная магия подхватила меня и аккуратно поставила на землю. Я прижала к груди свои скромные пожитки и документы, которые каким-то чудом не потеряла в полете. Яркая вспышка ослепила меня. Когда она погасла, дракона на скале больше не было. Я разглядывала генерала, хлопая глазами от удивления и с трудом удерживая челюсть на месте. Драконий военачальник с такой репутацией представлялся мне суровым, украшенным шрамами воином лет 40-50, а то и старше. Но мужчина передо мной оказался совсем не таким. Он выглядел лет на 30. Породистое аристократическое лицо с волевым подбородком и пронзительным взглядом темных глаз, грива черных волос. Пряди свободно падали на покрытыми странными символами плечи, обнаженные плечи. Рубашку мой новый учитель сегодня надеть не потрудился, и я могла любоваться подтянутым телом и набором переливающихся магических татуировок, которые у драконов указывали на род и силу магии. Он смерил меня взглядом и рыкнул. «Спятила? Зачем лезешь в воздух, если крыльев еще нет?» «Случайно», — только и смогла выдавить я. «Надо как-то перестать на него таращиться, неприлично же!» Правда, генерала мой взгляд совсем не смутил. «Кто ты и что делаешь в моих владениях?» — продолжил он. Сердце все еще грозилось выскочить из груди, поэтому вместо ответа я протянула ему документы и браслет, то есть руку, потому что украшение во время полета самовольно застегнулось на запястье. На лице генерала появилось непередаваемое изумление. Он недоверчиво коснулся своей чешуйки в браслете и принял из моих рук бумаги. Пока он читал, я старалась не смотреть на обнаженный торс мужчины и жадно ловила отголоски чувств на его лице. И начинала подозревать, что мне совсем не рады здесь. Наконец генерал Релун поднял на меня непроницаемый взгляд и спросил. «Ты самоубийца? Или куратора поприличней там уже не было?» «Второе», — буркнула я. Он хмыкнул и предположил. «Неужели тебе ничего не рассказали обо мне?» «Рассказали». Тогда дракон намекнул уже прозрачнее. «Если я расстегну твой браслет сейчас, ты еще сможешь выбрать другого куратора, и я любезно перенесу тебя обратно в приемную академию». Он снова заглянул в бумаги и вдруг добавил. «Но, честно говоря, на твоем месте я бы вернулся на Запад. Это я тоже могу организовать. Третий курс и без крыльев». Он выразительно развел руками. «Каких-то полчаса назад я отдала бы полжизни за то, чтобы вернуться к своему изначальному плану и отправиться протирать столы в забегаловках столицы. Но с ужасом поняла, что полет на спине дракона что-то перевернул во мне. бьющий в лицо ветер, завораживающая высота, магия сильного зверя подо мной. Я никогда не думала, что существа, которых меня учили ненавидеть и бояться, такие. И где-то глубоко внутри теперь поселилась невероятная мечта — получить это все, крылья, магию, вторую сущность. Поэтому в ответ я лишь упрямо мотнула головой и выпалила. «Вы вроде бы прославленный генерал, а мне советуете сдаться и отступить?» Говорить с ним в таком тоне явно не стоило. Темные глаза опасно сузились. «Сдаваться не в моих правилах, это верно», — заговорил он. «Сомневаюсь, что у тебя хватит сил пойти до конца. Но если ты в себе уверена...» «Уверена», — горячо заявила я. «Что ж...» — кивнул он, мельком заглядывая в бумаги. «Тогда пойдем в храм, Паоло Сартори». «В храм? Зачем в храм? Только не в храм». Чувства на моем лице были достаточно красноречивы. Генерал сначала озадаченно посмотрел на меня, а затем спохватился. «Ах, да, ты же с Запада. О чем ты вообще думаешь? Все важные вехи в жизни драконов проходят в храме, не только свадьба. Я должен подтвердить, что принимаю тебя в ученицы и провести нужный ритуал». «Какой ритуал?» — подозрительно спросила я. Рилун усмехнулся. «Ты что, из-под венца сюда сбежала? На Западе остался навязанный жених? Никого у меня не осталось», — горячо возразила я. «В бумагах должно быть указано, что я сирота». Он еще раз бросил взгляд на листы в своих руках, а затем будничным тоном сообщил. «Тогда поторопимся, у меня есть дела. Возиться с новой ученицей я сегодня не собирался. И я не собиралась попадать к драконам». Прикусила язык я, кажется, поздновато. К счастью, тут генерал наконец заметил, что все еще стоит передо мной без рубашки. Ничуть не смутившись, он щелкнул пальцами. Пламя на миг окутало его торса, когда огонь погас. На нем красовался багровый мундир с черными металлическими вставками и такой же багровый плащ. Я едва не открыла рот от удивления. «Это что, драконья бытовая магия? Интересно, а так любую одежду можно создать?» Пока я обдумывала перспективы ценных умений, генерал поймал мое запястье, и вихрь перемещения окружил нас. Магия казалась мне горячей, и я зажмурилась. Моя собственная сила встрепенулась внутри, и я открыла глаза, чтобы рассмотреть, где мы оказались. Драконий храм был выточен в скале, и моему взору предстали каменные колонны, украшенные затейливой резьбой, и огромный барельеф, на котором сплетались тела нескольких десятков драконов. От количества крыльев и хвостов рябило в глазах. Дальше разглядывать местную достопримечательность мне не дали. Рилун решительно направился к темному входу, увлекая меня за собой. В паре шагов от входа я замешкалась. Генерал обернулся и спросил. «Передумала? Я еще могу отвести тебя к другому куратору». «Мирлан Хайлун», — отдались в ушах слова госпожи Усин. По спине побежал холодок. «Не дождетесь», — уверенно проговорила я и безропотно позволила дракону вести меня дальше. Вслед за ним я переступила порог и оказалась внутри. И, конечно же, мне там совершенно не понравилось. Не знаю, какие кошмары снятся другим девушкам, но в моих я всегда шла под венец. Хотелось сбежать, а ноги несли прямиком к алтарю. Когда путь заканчивался, я просыпалась в холодном поту, а с некоторых пор еще и расставалась с очередной партией постельного белья, которое умудрялась во сне превратить в пепел. Правда, этот храм совсем не напоминал мой дурацкий сон. Магия внутри заворочилась, как только я шагнула под высокий свод. Потолок круглого зала украшала великолепная фреска с парящим драконом. У противоположной стены тускло светился гигантский необработанный камень, по цвету напоминающий янтарь. На нем была установлена чаша, вокруг которой горели свечи. Алтарь? Рилун вел меня прямо к нему. Выглядело это настолько двусмысленно, что мне снова захотелось удрать. Да еще и магия внутри продолжала ворочаться, вызывая волны болезненных мурашек и знакомое жжение в кончиках пальцев. Интересно, какое наказание полагается за испепеление храма? Лишь бы не куратор из рода Хайлун. Отступать было поздно, поэтому я натянула на лицо улыбку и шагала за генералом. Как только мы замерли перед чашей, как из тени появился высокий человек с длинными седыми волосами. Одернув коричневый балахон, старик торжественно произнес: «Чего ты просишь у предков сегодня, Арстан Рилун?» Я успела подумать, что у моего нового учителя все таки красивое имя. Какое-то очень драконье. Арстан. А потом он заговорил. «Перед предками и богами я желаю назвать Паулу Сартори своей ученицей». Он произносил еще какие-то слова, клялся защищать, учить, предоставить крышу над головой и не посягать на честь и прочее. Когда он замолчал, слово взял служитель. Тот взмахнул рукой, и чаша наполнилась светящейся голубоватой жидкостью. После этого он затянул какую-то напевную речь на незнакомом языке. Говорят, драконы до сих пор бережно хранят свой древний язык. Наверное, это он и был. Голос старика звучал так монотонно, а распевал он так долго, что меня начало клонить в сон. Первую половину ночи я рыдала в подушку, пытаясь принять свое бедственное положение. А теперь, когда меня уже практически взяли в другую академию, измученный организм пытался взять свое, но не дремать же на плече у драконьего генерала. Когда моя голова в очередной раз начала клониться к плечу дракона, он вдруг очутился за моей спиной. Одна рука легла мне на плечо, вторая сжала мой локоть. Генерал заставил меня погрузить в чашу кисть и запястье, чтобы голубая жидкость покрыла браслет. Я инстинктивно дернулась и попыталась вырваться, но хватка у него оказалась стальной. В ответ на сопротивление он только крепче держал меня. Голубая жидкость была холодной, как лед, и все тело тут же покрылось гусиной кожей. Старик сменил тональность своего бормотания, а затем перешел на нормальный язык и возвестил: «Да будет так!» Вода в чаше вспыхнула, магия внутри меня заворочилась, кончики пальцев как будто раскалились. Я изо всех сил сдерживалась. Если я превращу в пепел их святыню, то отправлюсь не в академию, а в темницу. Тут в моей голове прозвучал спокойный мужской голос: «Все будет хорошо». Отчего-то я сразу поняла, что слышу его только я. Это что, сумасшествие? Меня, конечно, потряс этот день, но не настолько же, чтобы поехать крышей. Или они что-то добавляют в эту священную водицу? Внутри моей головы раздался смешок, но никакими объяснениями меня не удостоили. А может, это какой-то местный бог или дух? Несмотря на успокаивающий тон незнакомца, я не отрывала взгляда от голубой воды. Надеялась не упустить момент, когда моя сила вырвется из-под контроля, но этого не случилось. Жар в кончиках пальцев погас. Но не успела я выдохнуть с облегчением, как ладонь генерала внезапно легла мне на лоб. В ответ на прикосновение тот же огонь вспыхнул внутри меня. В груди словно разгорался маленький горн, колени слабели. Я уперлась лопатками в грудь Рилуна, чтобы устоять на ногах, судорожно глотая воздух. Рядом я ощутила нечто еще более невероятное. И я не сразу поняла, что сгусток необъятного пламени за спиной — это магия моего куратора. На миг правую лопатку свело от боли, а затем жар внутри исчез, будто его и не было. Тут я, наконец, выдохнула. Меня отпустили, и я села на землю, продолжая дышать, как вытащенная из воды рыба. А затем подняла взгляд и обнаружила, что генерал Рилун изменился в лице.